Кутаясь в полы пиджака, Иверсон прибавил шагу. «Можешь пообещать мне одну вещь, Вебер? Никогда никому ни слова об этом!» Оглянувшись на следовавшего за ним Вебера, он приподнял бровь. «Идет?» Вероятнее всего, ответ на его вопрос был бы положительным. В этот момент они как раз достигли того места, откуда стены кишки уже были не просто выложены из кирпича, а покрашены в оранжевый цвет. И тут Вебер услышал негромкий звук. «Пуф!» Иверсон, испуганно вскрикнув, рухнул на колени прямо в лужу и схватился за грудь. Вебер захлопотал, вокруг него тщетно бросая взгляды то в одну, то в другую сторону туннеля. Никого. Посмотрев на Иверсона, он увидел, что тот по-прежнему, стоя на коленях, с ужасом взирает на свою руку, окрасившуюся в красный цвет. «Это кровь!» — стонал он. «Я умираю!» Глаза Иверсона расширились и занимали теперь чуть ли не все лицо. «Что? Что такое?» — дрожащим голосом спросил Иверсон, видя, что Вебер смотрит на него с неподдельным изумлением и некоторой долей иронии. «Тебе надо будет сходить в чистку», — сказал Вебер. Иверсон опустил глаза и попытался осмотреть себя. Красной краской была покрыта рубашка и даже часть зеленого цвета лайма пиджака. «Красные чернила», — сказал Вебер. Иверсон выудил из кармана все, что осталось от ручки с логотипом норвежского банка. Микровзрыв разломил ее точно посередине. Некоторое время Иверсон сидел с закрытыми глазами, восстанавливая дыхание. Наконец ему удалось взять себя в руки. Он посмотрел на Вебера. «Знаешь, в чем величайший из грехов Гитлера?» — спросил он, протягивая Веберу чистую руку. Тот помог Иверсону подняться на ноги. Начальник отдела покосился в тот конец туннеля, откуда они только что пришли, в том, что он в свое время так и не покончил с цыганами. «Никогда никому ни слова об этом», — посмеиваясь, процитировал Вебер. Иверсон сразу же прошел в гараж и уехал домой. «Чернила на коже продержатся не меньше 3 дней». Харри с некоторым недоверием покачал головой. «А что вы сделали с Раскулем?» Вебер пожал плечами. Иверсон обещал позаботиться о том, чтобы его посадили в изолятор. «Хотя, я думаю, все это напрасно. Этот тип какой-то другой, что ли? Кстати, о других. Как там дела у вас с Беате? Есть что-нибудь еще, кроме того отпечатка?» Харри отрицательно мотнул головой. «Эта девушка, она особая», — сказал Вебер. «Мне еще, помнится, ее отец рассказывал. Из нее может выйти неплохой полицейский». «Вполне возможно. Так ты знал ее отца?» Вебер кивнул. «Хороший человек был, свой. Жаль, что с ним так все вышло. Редкий случай, когда опытный полицейский совершает подобный промах». «Думаю, это был не промах», — сказал Вебер, ополаскивая кофейную чашку. «Что?» Вебер что-то невнятно пробурчал. «Что ты сказал?» «Ничего», — голос Вебера снова рокотал, как обычно. «Просто на это у него могли быть свои причины. Вот и все». «Вполне возможно, что boldy.com действительно какой-то сервер», — сказал Халворсон. «Я лишь имею в виду, что он нигде не зарегистрирован. Но он с успехом может находиться в каком-нибудь подвале в Киеве и иметь сеть анонимных абонентов, обменивающихся специальными порносайтами. Откуда мне знать? А тех, кто не желает быть найденным в этих джунглях, нам, простым смертным, как правило, ничего не известно. Если все дело в этом, то придется тебе, видимо, нанимать ищейку, прибегнуть к помощи настоящего специалиста». Стук был таким слабым, что Харри даже не слышал его. Однако Халворсон сразу же отреагировал, крикнув: «Войдите!» Дверь осторожно открыли. «Привет!» — улыбнулся Халворсон. «Кто там у нас? Беата?» Кивнув ему, девушка посмотрела на Харри. «Я пробовала связаться с тобой, но по тому номеру мобильного, что указан в списке...» «Он потерял свой мобильник», — сказал Халворсон, поднимаясь. «Присаживайся. Сейчас угощу тебя эспрессо а-ля Халворсон». Беата чуть замялась. «Спасибо, но мне нужно кое-что показать тебе в камере пыток, Харри. У тебя есть время?» «Сколько угодно», — сказал Харри, откидываясь на спинку кресла. «У Вебера для нас плохие новости. Похожих отпечатков нет. А Раскуль сегодня обставил Иверсона как младенца». «Разве это плохая новость?» — вырвалась у Беаты, которая тут же испуганно прикрыла рот рукой. Харри и Халворсон расхохотались. «Буду ждать твоего возвращения, Беаты», — успел сказать Халворсон вдогонку выходящим из кабинета Харри и девушки. Так и не получив ответа, если не считать настороженного взгляда, брошенного на него Харри,